В доме Флоры кто-то был. Окно первого этажа светилось весело и призывно, как огни маяка посреди бушующего моря. Арина замерла, по-звериному затаилась, краешком сознания отмечая приближающиеся шаги. Анук не бежала, но все равно ее догнала, стала рядом, вглядываясь в темноту, а потом тихо сказала: «Ждите меня здесь. Обе». Анук двигалась стремительно и бесшумно, как призрак. Она знала, что делает, когда заглядывала в освещенное окно. Арине хотелось думать, что знает, потому что сражаться с маньяком в одиночку она была не готова. В освещенном квадрате окна мелькнула черная тень. Сердце испуганно дернулось, а Анук, наоборот, вышла из темноты, призывно взмахнув рукой. Только бы она знала, что творит. Тень за окном сгустилась, превратившись в стройный женский силуэт. Тихо тренькнули открывающиеся створки, и раздраженный голос сказал: «Анук, где вас носит?» Арина узнала этот голос, хотя и слышала его лишь однажды, на кладбище во время похорон Марго. «Впусти нас, Соломея». Не дожидаясь ответа, Анук подошла к крыльцу. Арина и Марго двинулись следом, как привязанные. Блэк остался снаружи, охранять. «Я приехала, как только смогла», — сказала Соломея, впуская их в дом. «Что тут у вас творится? Где Софья?» Про Арину она не спросила, лишь окинула девушку быстрым оценивающим взглядом. Значит, Анук ей уже кое-что рассказала. Наверное, по телефону. «Софья мертва, нам нужно уходить». Если Соломея испугалась, то виду не подала. На ее холеном лице не дрогнул ни единый мускул. Она стояла посреди комнаты, скрестив на груди руки, затянутые в тонкие лайковые перчатки. Высокая, стройная, одетая в водолазку, черные брюки и высокие сапоги, от которых на полу оставались мокрые следы. От нее одуряюще пахло духами. Этот аромат смешивался с влажным воздухом, делался еще сильнее. «Я сунулась было вас искать». Соломея стряхнула с брюк соринку, покачнулась, как пьяная. «Но начался дождь. Телефон Софьи отключен. Твой вообще не отвечает», — добавила она с легким укором. «Я свой забыла». Анук говорила и медленно кружила по комнате, не то принюхиваясь, не то осматриваясь. «Ты тут ничего не трогала?» «Даже если и трогала, я в перчатках». Соломея посмотрела на свои руки. «Я же не дура!» Она хихикнула. «Ты пила?» Анук подозрительно сощурилась. «А кто мне запретит?» Соломея пожала плечами. «Ты наследила!» Анук сдернула со стола расшитую цветами салфетку, швырнула ее под ноги Соломеи и велела: «Давай!» Соломея не была похожа на тех, для кого мытье полов – привычное дело, но за салфетку взялась без лишних разговоров, разве что с выражением легкого неудовольствия. «Как ее убили?» – спросила она, запихивая грязную салфетку в сумочку от Шанель. Вспороли живот. «Очень скоро здесь будет полиция». Анук последний раз придирчиво осмотрела комнату. «Тут, кажется, порядок. А следы в саду смоют дождь». «Твои отпечатки есть на снимке!» — шепнула Марго. «Лучше сотри!» Арине не хотелось прикасаться к фотографии еще раз. Но отпечатки — это серьезно. А с полицией у нее и без того сложное отношение. Значит, придется. Руки худые, жилистые, с аристократическими изящными запястьями, длинными пальцами и до крови изгрызенными ногтями по локоть в черной земле. И брючины джинсов тоже в земле. А носок грязной кроссовки упирается в лопату, надавливает. Ржавое лезвие входит в плотный лесной дерн с неприятным хрустом. Словно там, под землей, чьи-то хрупкие кости дробятся на мелкие кусочки. Копать нужно быстро, потому что времени почти не осталось, потому что в руках и голове невыносимый зуд, и с ним нужно что-то делать. Прямо сейчас можно дробить хрупкие кости или... Сосновая палка ломается с громким хрустом. Крошится в непослушных, точно онемевших пальцах. Гасит зуд. Сломать. Уничтожить, чтобы успокоиться. Только так. По-другому не получается. Безглазое лицо улыбается. Плачет кровавыми слезами и все равно улыбается. А венок из безвременников, хоть и завял, все равно очень красивый. Как диадема. Весной безвременники прорастут, и он сможет к ним приходить. Зуд снова возвращается. Надо спешить. Комья жирной земли падают вниз с глухим стуком. Погребают под собой фиолетовые головки безвременников. Не навсегда, до весны. Арина дернулась, чтобы не упасть. Уперлась руками в стену. Замотала головой, прогоняя морок. «Что это с ней?» Женский голос доносился, словно из другой вселенной. У Арины видение. «Не мешай». На плечо успокаивающе легла теплая ладонь. «Как ты, девочка?» «Как она?» «Ужасно. Она только что закопала в землю Флору. Вот этими самыми руками». Нет, другими, нервными, длиннопалыми, с обгрызенными в кровь ногтями, руками белокурого мальчика с фотографией, который уже давно не мальчик. А кто тогда? Кем нужно быть, чтобы поступить вот так? Я его увидела. Он хранил Флору. Того самого? Да. Тогда нам в самом деле пора. Анук сдернула с головы платок, волосы под платком оказались совершенно седыми, заплетенными в густую девичью косу. Тщательно протерла рамку фотографии, потянула Арину за руку. «Пойдем, девочка». Снаружи, рядом с маленькой машинкой Анук, мог солидный Мерседес Соломеи. «Хорошо, что дождь», — повторила Анук, усаживаясь за руль и включая зажигание. «К утру не останется никаких следов». «Мы ведь ни в чем не виноваты». В горле поселился колючий ком. Захотелось курить. «Держи». Анук протянула ей свой портсигар. «Да, мы не виноваты. Но кто-то нас все равно осудил и приговорил. Полиция, девочка. Это самое малое зло в нашем случае». Мерседес Соломеи мигнул габаритами и тронулся с места. Машинка Анук тоже заурчала мотором. Соломея позвонит Ксении и Ямахе. Предупредит, чтобы были осторожны. Вслед за Ариной Анук тоже закурила. Сказала, «Переночуешь сегодня у меня?» «Нет», — она покачала головой. «Я поеду домой». «Убийца знает, где ты живешь». «Он знает, где живет каждая из нас. Неужели непонятно? Он все про нас знает». «Да», — повторила Анук задумчиво. «Самое сокровенное — он про нас знает. Кто чем живет, кто чем дышит, у кого какой дар, он знает, что мы ведьмы или нет. Не так. Он считает нас ведьмами и поэтому ненавидит». «Откуда он знает?» «От Флоры, я думаю. Она рассказала ему перед своей смертью». «Меня убили раньше!» — вмешалась в их разговор Марго. «Марго говорит, что ее убили раньше, чем Флору», — сказала Арина, глядя в окно. «Завтра». Анук вздохнула. «Мы начнем разбираться с этим завтра». «Ты уверена, что хочешь остаться этой ночью одна?» Она пристально посмотрела на Арину. «Я не одна. Со мной Марго и Блэк. Мертвая ведьма и мертвый пес. От мертвых тоже есть польза! Оскорбилась Марго. Я могу патрулировать территорию, а мимо Блэка и муха не пролетит. Скажи ей! Арина сказала. В ответ Анук лишь скептически хмыкнула и спросила после недолгого молчания: куда тебя отвезти? Арина, продиктовав адрес, снова уткнулась в окно. Дождь лил сплошной стеной, так что дворники едва справлялись. Хотелось кофе и спать. Она украдкой зевнула. «Ты не бойся», — сказала Марго успокаивающе. «Мы за тобой присмотрим». «Спасибо». Сказать по правде, за этот бесконечный день она устала настолько, что почти перестала бояться. Выходит, так тоже бывает. Анук высадила их у железнодорожной станции. В ту же секунду из темноты вынырнул Блэк и замер у Арининых ног. «Завтра я за тобой заеду», — сказала Анук вместо прощания. «Будем решать, как жить дальше?» «Чтобы жить дальше, нужно остановить этого сумасшедшего. Тут и думать нечего. Вот только как его остановить?» Машинка Анук посигналила им на прощание и растворилась в темноте. Арина немного постояла под проливным дождем и шагнула с платформы на тропинку. Пока дошли до дома, она вымокла до нитки. От холода зуб на зуб не попадал. Теперь ей хотелось только тепла. В вишневом саду царила тишина. Лишь дождь тихо барабанил по дорожке. «Ты постой! Я все проверю!» сказала Марго и исчезла. Блэк остался с Ариной. Охранять. Марго появилась через пару минут. Отрапортовала. «Все спокойно, можешь идти». За день без хозяйки дом выстыл. Словно на дворе было не самое начало осени, а зима. Стаскивая на ходу мокрую одежду, Арина принялась разводить огонь в камине. Когда по полежкам заплясало веселое пламя, направилась в ванную. «Я тут присмотрю!» крикнула ей вслед Марго. Горячая вода успокоила и согрела. Лежа в ванне, можно хоть на время представить, что все хорошо, что мир не сошел с ума и где-то поблизости не рыщет маньяк. Здесь можно даже немного подремать. Арина очнулась, когда вода уже начала остывать. Наверное, и в самом деле задремала. «Тебе тут звонили». Марго сидела в кресле перед камином. Блэка в доме не было. «Какой-то Волков». Она зыркнула на Арину хитрым глазом. «Целых 4 раза. Кстати, кто такой Волков?» «Никто». Арина потянулась к телефону. В самом деле 4 непринятых вызова. «Андрюша, ну сколько можно? Перезванивать будешь?» — полюбопытствовала Марго. «Нет». Сунув телефон в карман халата, Арина прошла на кухню, поставила на огонь жезву, соорудила себе бутерброд. Мобильный зазвонил в тот самый момент, когда она переливала кофе в чашку. От неожиданности рука дрогнула, несколько капель упало на пол. «Почему ты не берешь трубку?» — спросил Волков вместо приветствия. «Здравствуй! И я рада тебя слышать!» Вовсе она не рада. Она устала, как собака. Хочет кофе и спать, а не разговаривать. «Скоро ночь. Где ты была?» «В ванной». «Знаешь, это перед сном очень расслабляет». «Как твои дела?» Дежурный вопрос. «Отлично!» — дежурный ответ. Вот и обменялись любезностями. «Ты больше не...» «Не занимаюсь никакой ерундой. За ней охотится маньяк. Но это такие мелочи». «Арина». Волков не спешил прощаться. «Даже странно. Целый год от него не было вестей, а тут звонит чуть ли не каждый день. У тебя в самом деле все хорошо? Я ведь уже сказала. А как ты спишь?» «Спит она как дитя. Если, конечно, в ее сны не приходит Волков. Когда же это случается, выспаться не получается. Они либо ссорятся, либо уши полыхнули, а к щекам прилила кровь. Как младенец. Раньше ты мне снилась. Почти каждую ночь. У тебя кошмары? Надо попить что-нибудь успокаивающее. Валерьянка сгодится. Или настойка пустырника». «Что ты несешь?» — спросил Волков очень вежливо. «Значит, разозлился. Делюсь народной мудростью». Арина глотнула кофе, обожглась, задышала ртом. «Это не кошмары. Скорее, наоборот». Она чуть не спросила, насколько наоборот, но прикусила обожженный кофе язык. «А в последний раз?» «А последний раз он пришел в ее сон сам и сказал, что рысь волку не подружка». «Рысь волку не подружка». Язык горел то ли от горячего кофе, то ли от сорвавшихся с него слов. «Что ты сказала?» «Ничего, тебе послышалось». «Я не могу сейчас приехать. Я очень далеко». «Ко мне не нужно приезжать. Зачем же?» «У меня дело». «Все правильно. У настоящего профессионала всегда есть дела. На то он и профессионал». «Очень важное дело». «Конечно. Пусть Волков спасает мир. Или что он там сейчас спасает? Она как-нибудь сама». «Но если я тебе нужен, ты мне не нужен», — сказала она и зажмурилась, чтобы удержать злые слезы. «Рысь волку не подружка». «Если вдруг я тебе понадоблюсь...» Его голос не изменился, если только чуточку. «Я приеду. Ясно тебе, Арина?» «Ты приедешь. Мне все ясно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». В трубке раздались гудки отбоя. Арина медленно опустилась на стул, продолжая сжимать телефон в побелевших пальцах. «Что это было?» — спросила материализовавшаяся на соседнем стуле Марго. «Хотела бы я знать». Она отпила кофе, откусила от бутерброда, уставилась в темноту за окном. «Он хотел приехать к тебе, да?» Выражение лица у Марго сделалось мечтательным и глупым. «Нет». Он сказал, что приедет, если я его позову. Это значит, что он не приедет никогда. «Почему?» «Потому что я его не позову». «А что мешает позвать?» Марго недоуменно пожала плечами. «Мужик бы нам здесь не помешал». «Рысь волку не подружка», — сказала Арина и всхлипнула. «Мы уж как-нибудь сами». «Ну, сами так сами», — согласилась Марго и тут же спросила. «Я не спрашиваю, почему ты зовешь его волком, но почему ты рысь?» «Не знаю». Он меня так назвал. «Тот, кто звонил?» «Нет, тот, кто сделал меня такой». Арина показала ладонь со шрамом. «А ну, говорит, он был очень сильный. Черная кровь». «Что означает черная кровь?» «В нашем мире это как белая кость. Особая каста тех, у кого сила в полной мере. А не так, как у большинства, огрызками. Он был сильный?» «Не знаю, я видела его всего несколько раз». «Почему?» «Потому что он умер сразу, как только поделился со мной своей черной кровью. Он был очень старый». «С ума сойти!» — ахнула Марго. «Значит, передал силу на излете жизни и умер. А ты как же?» «И я тоже чуть не умерла. Это долгая история. Он...» Арина кивнула на свой мобильный. «Меня вытащил. Думаю, с того света». «Нет». Марго покачала головой. «С изнанки этого. Не смерть это была, а... инициация. Что он тебе дал? Тот старик должен был что-то дать. Особенное. Вроде ножа Анук». Арина молча встала, порылась в ящичке кухонного стола, положила перед Марго веретено. «Умереть не встать», — сказала та восхищенно и тут же строго добавила. «Такая вещь и валяется, где попала». «А где ей валяться?» «Она должна быть при тебе. Это же родовая вещь. В ней сила целого рода. Твоя сила». Арина взяла веретено в руки, покрутила. Родовая вещь. Вот только сама она. Без рода, без племени. «Он тебя выбрал», — сказала Марго. «Значит, увидел что-то особенное. И самое главное, ты выжила. Черная кровь тебя не убила». Она пыталась. Арина почесала шрам. «Но ты справилась». «Мне помогли». Перед внутренним взором стали две старушки. Баба Глаша и Лидия Николаевна. Ее ангелы-хранители в дымном изнаночном мире. «Правильно. На этом все и держится. Сегодня ты поможешь, завтра помогут тебе, а веретено не бросай. Всегда носи с собой. Считай, что это батарейка. Если твои собственные силы подойдут к концу, оно поможет». Спать Арина пошла с веретеном. Сунула под подушку свою родовую батарейку. «Ты отдыхай. Я покараулю», — сказала Марго, устраиваясь на подоконнике. «Разбужу, если что». Арина уснула, едва только закрыла глаза. Во сне приходил Волков. Хмурый, мрачный и по всему видно настроенный решительно. «Не вздумай меня прогонять», — сказал он, осторожно прикасаясь к ее щеке. «Я все равно не уйду». И она не стала прогонять. Пусть хоть так. Хоть во сне.